В это время в дверь его кабинета кто-то негромко постучал, и, не дожидаясь ответа, в кабинет ввалился тип чрезвычайно подозрительной наружности. Лет 40, с длинными волосами, неопрятно свисающими на воротник свитера, и с цепким взглядом маленьких темных глаз. «Здорово, Вика!» — проговорил он с порога. «Чем порадуешь на этот раз?» Викентий Павлович взглянул на нового посетителя волком, потом показал ему глазами на Надежду, а после этого невольно покосился на верхний ящик стола. «Антон Иванович, вы же видите, что я сейчас занят», — проговорил он. «Вы видите, что у меня представитель прессы». Последние слова он произнес с особенным нажимом. «Ах, представитель прессы!» — с пониманием проговорил посетитель. «Ну, так я попозже зайду». С этими словами он исчез, аккуратно притворив за собой дверь. «Это представитель клининговой компании, с которой сотрудничает наш музей на постоянной основе», — проговорил Викентий Павлович, оставшись наедине с Надеждой. «Клининговый, в смысле, занимающийся уборкой и поддержанием чистоты». «Я знаю, что такое клининг», — ответила Надежда. «И я вообще-то ни о чем вас не спрашивала. Я сама догадалась, каким клинингом вы занимаетесь с этим господином на постоянной основе. Вы с ним производите уборку из музея отдельных произведений искусства. Думаю, что наших читателей эта клининговая история очень заинтересует». «Не знаю, что вы себе вообразили», — возмущенно проговорил Викентий Павлович, откинувшись на спинку кресла. «И вообще, я бы попросил вас покинуть мой кабинет». «Иначе что?» — осведомилась Надежда Николаевна. «Иначе вы вызовете полицию?» «Валяйте!» Она взмахнула рукой и при этом нечаянно смахнула со стола рамочку с фотографией собаки. Викентий Павлович вскрикнул, как будто ему причинили физическую боль, и бросился поднимать рамочку. Надежда быстро перегнулась через его стол и выдвинула верхний ящик, тот самый, на который хозяин кабинета покосился при появлении подозрительного посетителя. В ящике лежал небольшой пакет. Надежда молниеносно вытряхнула его содержимое на стол. Там оказались две или три бронзовые статуэтки, серебряная табакерка и красивый медальон. Ларчика, о котором говорила Вера, среди этих трофеев не было. «Вы что себе позволяете?» — завизжал Викентий Павлович и коршуном кинулся на кучку безделушек. «Это вы мне?» — насмешливо проговорила Надежда. «Ну что, давайте вызовем полицию и поговорим об этих безделушках в вашем столе и о представителе клининговой компании. Он ведь за ними пришел. Я не ошибаюсь?» «Ошибаетесь!» — заверещал Викентий Павлович. «Это злостная клевета и инсинуации! Эти предметы — моя личная собственность, вы не имеете права!» «Личная собственность?» Надежда перевернула одну из статуэток маленького музыканта со скрипкой в руках и увидела приклеенную к нему снизу этикетку с инвентарным номером. «Если это личная собственность, откуда на ней номер?» Заместитель директора скис, даже удивительным образом стал меньше ростом, но все же не сдавался. «Эти экспонаты я отложил, чтобы передать их в реставрацию». «Знаю я, какая у вас тут реставрация», — гремела Надежда, развивая успех. «Все эти вещички в отличном состоянии». «Да кто вы такая, чтобы судить о состоянии произведения искусства?» «Я? Представитель прессы? А вот вы? Жулик и аферист. И вообще, вы путаетесь в показаниях. То это ваша личная собственность, то экспонаты для реставрации». «Клевета! Злостная клевета!» «Повторяетесь, уважаемый, и вообще. Давайте уже вызовем полицию, и пускай они разбираются с вашими делишками». «У меня большие связи». «Никакие связи вам не помогут. И потом, вы что думаете, Валерия Львовна станет вас защищать, когда узнает, что вы устраиваете за ее спиной? Она сдаст вас со всеми потрохами. Она не захочет марать свою репутацию. Это может стать резонансным делом, а вы знаете, что бывает в таких случаях». Викентий Павлович побледнел, как полотно. Он вскочил из-за стола, подбежал к двери, приоткрыл ее, выглянул в коридор, убедился, что там никого нет, снова плотно закрыл дверь и вернулся за стол. А затем понизил голос и спросил Надежду. «Чего вы хотите? Скажите прямо. Сколько?» «Это что, вы мне взятку предлагаете?» — возмущенно воскликнула Надежда. «Да вы знаете, как с этим сейчас строго. За это вам грозит уже серьезный срок». «Да что вы!» — залепетал Викентий Павлович. «Вы меня не так поняли. Я вовсе не то имел в виду». «Знаю я, что вы имели в виду. Жулик, ворюга, аферист. По тебе плачет тюремная камера. Она гораздо больше подойдет тебе, чем этот кабинет». «Не надо!» Заместитель директора, кажется, готов был зарыдать. «Я не вынесу заключение!» «Раньше надо было думать. Дайте мне еще один шанс! Умоляю!» «Шанс?» — Надежда взглянула на заместителя директора задумчиво. «Еще один шанс? Последний?» «Самый последний!» — воскликнул тот, и в его глазах затеплилась надежда. «Ладно, так и быть. Я дам вам последний шанс. Только вы должны сделать выводы из нашего разговора». «Я сделаю! Я сделаю!» «Больше никакого воровства! Клянусь!» «Все это...» — Надежда обвела взглядом экспонаты на столе. «Все это немедленно вернуть на место». «Я обязательно! Сегодня же!» «И имейте в виду...» «Если вы снова возьметесь за старое, я об этом тут же узнаю. У меня всюду есть свои люди». «И еще одно». Надежда перегнулась через стол и проговорила, снова перейдя на «ты» и прибавив в голос металла. «Признавайся, старый прохиндей. Куда дел ларчик? Инвентарный номер 2467». «Какой номер?» — удивленно переспросил Викентий Павлович, вжавшись в спинку кресла и глядя на Надежду, как кролик глядит на голодного удава. — «Ты прекрасно слышал, какой». — «Но так и быть, я могу повторить. Серебряный ларчик, номер 2467, который стоял в шкафу с коллекцией раритетов». — «Почему... почему вас интересует именно этот ларец?» — удивленно переспросил Викентий Павлович. «А вот это тебя не касается!» — отрезала Надежда Николаевна. «Признавайся! Уже продал?» «Продал!» — заместитель директора опустил глаза. «Только вчера!» «Кому продал, аферист?» «Антону! Антону Ивановичу!» «Ах, этому специалисту по уборке!» — язвительно проговорила Надежда. «Да, ему!» — горестно выдохнул Викентий Павлович. «Ну, будем надеяться, что вы сказали мне правду!» — отчеканила Надежда. «Всю правду и ничего, кроме правды!» «Клянусь! Клянусь правду!» — дрожащим голосом повторил заместитель директора. «Клянусь самым дорогим! Здоровьем моего Артурчика!» Он взглянул на фотографию йоркширского терьера. «Это серьезно», — проговорила Надежда Николаевна. «Ладно, живите пока, но помните, о чем мы с вами сегодня говорили. Помните, что вы мне обещали». Надежда Николаевна встала и неторопливо направилась к выходу. Викентий Павлович тоже вскочил из-за стола и просеменил к двери, открыл ее перед Надеждой и забормотал униженным голосом. «Спасибо! Спасибо вам большое! Вы были так добры! Я этого никогда не забуду!» «Я надеюсь». Надежда Николаевна решительными шагами покинула музей, вышла на улицу и огляделась. На улице было солнечно, особенно после затхлой атмосферы музея. На другой стороне стояли столики летнего кафе. Надежда села за свободный столик, заказала чашку кофе и, прикрывшись меню, стала наблюдать за входом в музей. Очень скоро перед музеем возник тот самый 40-летний тип с неопрятными длинными волосами, который совсем недавно заходил в кабинет Викентия Павловича под видом представителя клининговой компании. Оглядевшись по сторонам, он вошел в музей. Однако не прошло и 5 минут, как он вышел оттуда, точнее, не вышел, а вылетел, как пробка из бутылки шампанского. Лицо у него было крайне недовольное и озабоченное. Он снова огляделся по сторонам, что-то пробормотал себе под нос, быстро прошел квартал и сел в маленькую невзрачную машину. Надежда с сожалением взглянула на недопитый кофе, положила на стол деньги, выскочила из-за стола и замахала рукой проезжающим машинам. Очень скоро рядом с ней остановился красный Volkswagen, за рулем которого сидел долговязый парень в драных джинсах с разноцветными дредами на голове. «Карета подана!» — проговорил он, широко распахнув дверцу. «Куда едем, тетя?» Надежда плюхнулась на сиденье рядом с водителем и показала на отъезжающую от тротуара машину. «Вот за той синей машиной, племянник!» «За синей Хондой? Будет исполнено!» Парень выжал сцепление, включил запись Боба Марли и покатил за машиной специалиста по клинингу. «Только ты уж постарайся, чтобы он нас не заметил», — озабоченно проговорила Надежда Николаевна. «Обижаете. Если надо, я могу стать человеком-невидимкой», — отозвался парень, ловко лавируя среди многочисленных машин. Больше он не называл Надежду Николаевну тетей. Ехали они недолго. Возле 5 углов синяя «Хонда» остановилась, неприятный тип выбрался из нее, огляделся по сторонам и направился к двери небольшого подвальчика. Этот подвальчик Надежда знала. В нем располагался антикварный магазин, принадлежащий весьма скользкому господину, известному в узких кругах под выразительным прозвищем «Бармаглот». С этим господином Надежде Николаевне пришлось как-то иметь дело, когда у ее подруги Дины украли старинную, очень дорогую табакерку. Примечание. Эпизод описан в романе Натальи Александровой «Дом призрака». Конец примечания. За такое необычное прозвище владелец магазина был отчасти обязан своей фамилии — Глотов, но в еще большей степени своим замашком небольшого, но опасного хищника. Бармаглот, он же Михаил Михайлович Глотов, был невысокий, плотный человек лет 50, с длинными, как у обезьяны, руками и крупной плешивой головой. На его широком носу сидели круглые очки с толстыми стеклами, обширную лысину обрамляли длинные неопрятные пряди рыжевато-седых волос. Надежда расплатилась с водителем, выбралась из машины и тоже пошла к антикварному магазину. Дверь открылась. Дверной колокольчик звякнул, и продавец поднял глаза на Надежду. Продавцы у Бармаглота были все как на подбор. Тщедушные, прыщавые, вечно простуженные. Где он их находил, оставалось для всех загадкой. Этот был такой же, как остальные. Но Надежда все же поняла, что продавец новый. Это соответствовало ее интересам. Прежние продавцы могли вспомнить ее и помешать осуществлению планов. «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?» — осведомился продавец гнусавым голосом. «Ты мне, главное, не мешай», — ответила ему Надежда и стала осматривать выставленный в витринах товар. В магазине у Бармаглота был принят особый порядок представления товара. На виду, в открытых для обозрения витринах и на прилавках, находились совершенно никчемные, не стоящие вещи. Разрозненные чашки, блюдца и тарелки от дореволюционных сервизов, и те с трещинами и щербинами. а также погнутые медные подсвечники, мельхиоровые вилки с недостающими зубьями, ручные зеркала с отломанными ручками и мутной амальгамой, подносы с безнадежно вытертым рисунком, разрозненные оловянные солдатики, плохо сохранившиеся фарфоровые статуэтки и прочий никому не нужный хлам, выставленный для отвода глаз, для того, чтобы отделаться от случайных посетителей. Все же стоящее было припрятано под прилавком, а самые ценные вещи, предназначенные для отдельных, доверенных и денежных покупателей, хранились в кабинете самого Бармаглота. Туда допускались только избранные, и там Бармаглот прокручивал свои самые серьезные дела. Надо сказать, приличные, уважающие себя коллекционеры не имели дел с Бармаглотом. Его клиентами были люди такие же скользкие и сомнительные, как он сам. В основном бывшие уголовники, недавно занявшиеся легальным бизнесом и старающиеся придать себе более приличный облик. В общем, на первый взгляд этот подвальчик напоминал не столько антикварный магазин, сколько лавку старьевщика. Надежда осмотрела хлам, выставленный на витринах, и повернулась к продавцу. «Это что, все, что у вас есть?» — осведомилась она, разыгрывая удивление. «А что? Здесь есть подлинные редкости!» Продавец подскочил к Надежде и показал на фарфоровую статуэтку. «Девочка-пастушка с овечкой». Правда, у девочки была отбита левая рука, а у овечки не было половины головы. «Вот, очень хороший старинный фарфор. Саксония, 19 век». «Простите, а где волк?» — осведомилась Надежда. «Волк?» — недоуменно переспросил продавец. «Какой волк?» «Который загрыз эту овцу». «А, вы шутите?» Догадался продавец и вежливо хихикнул. «Но вы же понимаете, это старинная вещь, 19 век. С тех пор столько всего произошло, понятно, что статуэтка пострадала. Но это только усиливает присущее ей ощущение подлинности». «19 век, говорите? Саксония?» Переспросила Надежда и перевернула статуэтку. Ее основание было заклеено плотной желтоватой бумагой. Надежда поскребла ногтем. «Вы что делаете?» — возмутился продавец. «Вы повредите ценную антикварную вещь!» «Да что ей будет?» — отмахнулась Надежда. «Это просто бумажка!» «А, смотрите-ка, она уже отошла!» «Так вы говорите, Саксония? Говорите, 19 век?» На основании статуэтки отчетливо просматривалось голубое клеймо. «Новоржев. Производственный кооператив «Незабудка». «С каких это пор Новоржев относится к Саксонии? Что-то у вас, дорогой мой, плохо с географией. Интересно, какая оценка у вас была в школе? Или вы прогуляли все уроки?» «Ах, извините!» — проговорил продавец, который при этом ничуть не выглядел смущенным. «Я ошибся, перепутал. У нас действительно была похожая саксонская статуэтка, но ее продали позавчера, а это удачная реплика». «Мне никакие твои реплики не нужны», — отрезала Надежда. «Ни удачные, ни другие. Мне нужен приличный подарок для большого человека. Мне коллектив доверил выбрать что-то ценное, но я чувствую, что пришла не по адресу». «Нет-нет-нет-нет, что вы!» — залебезил продавец. «Вы пришли туда, куда нужно. То, что выставлено здесь, — это действительно ширпотреб, второй сорт, вещи для случайных покупателей. А я теперь вижу, что вы настоящий ценитель и знаток, то есть ценительница и знаток. Если вы позволите, я покажу вам по-настоящему ценные вещи». «Ну, давно бы так», — проговорила Надежда. «Давай, показывай». Она поняла, что преодолела первую линию обороны, и сейчас ей будет открыт доступ к более приличным вещам. «Для начала, что бы вы хотели приобрести?» — осведомился продавец со значительным видом. «Статуэтку, светильник, может быть, зеркало?» «Ларчик», — ответила Надежда, не раздумывая. «Ларчик или шкатулку для хранения драгоценностей?» «Прекрасно! Пойдемте со мной!» Продавец провел Надежду Николаевну за прилавок, завел в укромный закуток, который не был виден из зала, и указал на застекленный шкафчик, на полках которого были выставлены разнообразные ларчики и шкатулки из красного и черного дерева, из слоновой кости и черепахового панциря, из перламутра, яшмы и малахита. Были здесь и несколько серебряных ларчиков. «Но вот теперь я вижу, что не ошиблась», — удовлетворенно проговорила Надежда. «Здесь действительно есть из чего выбрать». Продавец приосанился. Надежда же внимательно разглядывала серебряные ларцы. Она никак не ожидала, что их будет так много. Какой же из них попал сюда из музея? Какой принадлежал тете Вере Ведерниковой? Вот если бы здесь была Вера... Надежда Николаевна полезла в карман и нашла там Верину визитку. На ней был напечатан номер мобильного телефона. «Простите, вы позволите, я позвоню своей сослуживице? У вас такой большой выбор, что я никак не могу остановиться на чем-то одном. Мне нужно с ней посоветоваться». «Пожалуйста, звоните!» Продавец улыбнулся, показав кривые нездоровые зубы. «Делайте все, что хотите». Надежда достала мобильный телефон, набрала верен номер, связи не было, в подвал не проходил сигнал сети. Тогда, знаками объяснив продавцу ситуацию, она вышла из подвала и снова набрала номер. На этот раз связь была, и Вера почти сразу ответила. «Вера, это Надежда Николаевна. Вы помните меня? Я сегодня была у вас в музее». «Да-да, я помню. Верочка, кажется, я нашла ларчик твоей тети». «Господи, как вам это удалось? Это долгий и не телефонный разговор. Не могла бы ты сейчас приехать, так сказать, для опознания? Понимаешь, их тут так много, только нужно поскорее». «Конечно, конечно, я сейчас же приеду, говорите адрес». И Надежда продиктовала девушке адрес антикварного магазина «Бармаглота».